Чистый серебрется негустые пряди. Для невеселых мыслей нет причин, когда Христос идет со мною рядом. Поет, как пташечка, моя душа. Громче пой, ты видишь, как сердца порой.